Блаженный Августин полагает, что воскресшим, независимо от возраста их смерти, будет дано тело здоровое и совершенное, лишенное недостатков возраста, как слишком малого, так и слишком старого. Не будет недостатков, приобретенных со временем, для того, чтобы природа не была лишена и того, что со временем обнаружилось бы как годное и целесообразное, и не искажалось бы в том, что уже оказалось неблагоприятным и вредным, но восстановлялось бы недоконченное, как будет исправлено испорченное. Энхиридион. Апостол говорит, что восстанет тело духовное потому, что будет такое согласие плоти и духа, что в нас не будет совсем противоборства нам самим. Энхиридион. В понимании преподобного Исидора Пелусиота, это тело ныне главным образом причастно земле, истончаясь, как мы полагаем, становится эфирным и духовным. Ибо мы говорим, что оно воскресает не в таком же качестве, но будучи украшенным для лучшего и отложившим все тления и болезни, как в плавильной печи. Ибо мы говорим, что как содержащая золото земля, принимая воду, становится глиной, а соединившись с огнем, золотом и уже не претерпевая то, что недавно претерпела. Так же и тело, соединившись с бессмертием и нетлением, будет недоступным и непобедимым всеми болезнями, для которых сейчас стало легко победимым. Ибо сотворивший то, чего не существовало, намного легче воскресит то, что уже получило бытие. Резюмируя святоотеческие суждения о воскресении, протоиерей Георгий Флоровский пишет, что о каждом отдельном человеке было бы точнее даже и не говорить вовсе, что восстанавливается. Скорее, впервые только и приводится в то состояние, в каком быть ему надлежит, в каком был бы, если бы не стряслось в мире греха и падения, но в каком, однако, не бывал и не был в этой тленной, превратной и приходящей жизни здесь. И все в человеческом составе, что связано с этой нестойкостью, с возрастами и сменою и дряхлением, восстановлению никак не подлежит. Воскресение есть таким образом не только нисколько возврат, сколько исполнение. Протоиерей Георгий Флоровский о воскресении мертвых. Так что рассуждение Оригена о грядущем духовном теле и об отличии его качеств от тела нынешнего, равно как и полемика Оригена с теми иудействующими, что понимают вечность как бесконечное продолжение нынешнего состояния нашей жизни, не находятся в противоречии с церковной традицией. В трактате о воскресении, написанном одновременно с книгой о началах до 230 года, и, возможно, для привлечения в христианство матери римского императора Юлии Маммеи, Ориген употребляет ставшее уже традиционным к его времени уподобление умирающего и воскресающего тела зерну, брошенному в пашню и восходящему в новой жизни. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, но Бог дает ему тело. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Первое послание Коринфянам, глава 15, стихи с 35 по 44. Наиболее красивое истолкование этого символа позднее будет дано Августином. Но разве стал бы ты оплакивать семя, когда бы пахал землю? Ведь если бы нашелся кто-нибудь столь несведущий, который бы, видя, как семя выносится на поле, бросается в землю и зарывается в глыбах, стал плакать о нем, и, вспоминая о летнем зное, стал бы говорить сам себе: «Вот хлеб с таким трудом сжатый, вымолоченный и очищенный, лежал в житнице, смотрели мы на него и радовались, теперь же нет его на глазах наших, вижу землю вспаханную, хлеба же ни в житнице, ни здесь не вижу». Если бы, говорим, нашелся такой человек, который бы так сильно грустил и плакал о хлебе, как умершим и погребенным, смотря на глыбы и на землю, и не думая о жатве, то как смеялись бы над ним, хотя и не ученые, но сведущие в том деле? И что сказали бы ему те, которые знали бы, что скорбит он, потому что не понимает? «Не печалься», — сказали бы они ему, Того, что разбросали мы в землю, нет уже в житнице, нет в руках наших. Но вот потом придем мы на это поле, и отрадно будет созерцать тебе вид жатвы там, где теперь скорбишь ты над голой землей. Августин. Беседа 361. О воскресении мертвых.